Глава 19. В полицейском гараже в подвале здания все лампы были погашены, царила полная темень. Теплый воздух был пронизан запахами бензина и выхлопных газов. Винстон сделал пару шагов вперед, чтобы датчик движения включил освещение, но вместо этого их Сеспинг ослепил свет прожектора. Посреди помещения виднелся силуэт, освещенный сбоку строительным фонарем. Рослая фигура в кепке, сидящая в складном кресле спиной к ним. Винстон в ужасе попятился. «Именно на такую реакцию я и рассчитывала», — произнес бодрый голос. Из темноты выступил старший эксперт-криминалист Тира Бурен. «Но совсем не так, как может показаться». Подойдя к складному креслу, она с некоторыми усилиями повернула его на полоборота. Ножки зловеще царапнули по бетонному полу. Винстон с отвращением оглядел фигуру перед собой. Мужчина в кресле оказался огромной мертвой свиньей. «Поздоровайся с нашим другом», — сказала Бурена и приподняла кепку, надетую свинье на голову. Там красовался текст «Пак, скупка имущества», что Винстону показалось совершенно неуместным, но он решил промолчать. «Судя по всему, у вас были вопросы по поводу того, сколько физической силы требуется, чтобы вонзить кинжал в человеческое тело?» «Кортик», — быстро поправил ее Эспинг. «Военный кортик, который офицеры воздушного флота носят на парадной униформе». Бросив на Винстона полный триумфа взгляд, она продолжила. «В настоящий момент у нас есть четверо подозреваемых, два человека Герт и Пи весьма худосочные, другие Суси и ее сын куда покрепче». Винстон уже начал догадываться, к чему идет дело, и не без испуга поглядывал на Эспинг. «И какая же у вас версия?» — спросила Бурен. «Разумно предположить, что требуется немалая физическая сила, чтобы вонзить кортик в сердце человеку, особенно если он должен вначале пройти через брезент палатки и через спинку шезлонга», — сказал Винстон. «Что в таком случае сократило бы наш список в половину?» «Так-так», — кивнула Бурен и повернулась к Эспинг. «Ты согласна, Туве?» Эспинг посмотрел на свинью, потом на кортик, лежавший чуть в стороне на бетонном полу. «Не совсем», — ответила она. «Мне кажется, сила тут не решающий фактор». Она покосилась на Винстона с упрямым выражением лица, подняв подбородок. «Ага», — с довольным видом сказала Бурен. «Значит, налицо расхождение во мнениях, кто прав, а кто ошибается. Есть только один способ проверить это». Она подняла с пола кортик. «Вот орудие убийства, Петер. Ты и первым сделал предположение, так что, думаю, ты и начнешь». Винстон уставился на старшего эксперта. У нее что-то с головой? Она и впрямь ожидает от него, что он вонзит кортик в свинью, одетую как потерпевший. «Не будь размазней, Петр», — приободрила его Бурен, помахивая кортиком. «Руби за короля и отечество». Во рту Винстона пересохло. Похоже, это не шутка. Она действительно хочет, чтобы он это сделал. Почесав затылок, он с омерзением оглядел свиную тушу. Хотя Бурен совершенно права, следственный эксперимент поможет им приблизиться к разгадке. Кроме того, ему не хотелось показаться размазней. Вздохнув, он снял пиджак. «Могу подержать», — весело сказала Эспинг. Винстон взял кортик и достал его из ножен. Заточенный с обеих сторон клинок показался ему еще тоньше и острее, чем когда он держал его в руках на ярмарке. Он встал позади кресла, ноги плохо слушались. «Отлично», — сказала Бурен. «А теперь представь себе, что ты убийца, крадущийся по проходу. В окошко палатки ты видишь Тедди, спинка кресла так плотно прижата к брезенту, что аж выпирает наружу. И ты ударяешь со всей силы». Бурен держалась совершенно спокойно. Винстон сделал глубокий вдох. Перед глазами у него возник вид мертвого мужчины с места преступления. Отведя руку с кортиком как можно дальше назад, он изо всех сил вонзил его в спинку кресла. Острие вошло сантиметра на два и тут же резко отклонилось в сторону. Потеряв равновесие, Винстон чуть не рухнул на грязный пол. «Прямо в ребро», — констатировал Бурен. «Бей сильнее, Петр». Он выпрямился, плечо заныло, костяшка большого пальца болела от удара о рукоятку. Но сейчас он уже не мог отступить. Отойдя на пару шагов назад, он поднял кортик. «Сильней», — скомандовал Бурен. Винстон повиновался. Сделав шаг вперед, он вложил в удар всю силу. На этот раз лезвие вошло прямо в тушу, он почувствовал сопротивление и хруст перебитого ребра. От мощного толчка кресло качнулось, кепка упала на пол. Винстон выпустил рукоятку. Пару секунд все стояли молча, разглядывая орудие убийства. Клинок вошел до конца, так что рукоятка уперлась в спинку кресла. «Да, вот так», — произнесла Бурен. «Теперь лучше». Винстон почувствовал, что рубашка прилипла к спине. Потребовалось куда больше физической силы, чем он себе представлял. Горлу подступила тошнота, он порадовался, что его часть эксперимента осталась позади. «Думаю, мы можем исключить и Герта, и Пию», — произнес он, надевая пиджак. Ему хотелось поскорее выйти на свежий воздух. «Нет, нет, сначала мы должны увидеть Туве в действии». Упершись ногой в спинку кресла, эксперт вытащила кортик. «Держи». Она протянула оружие Эспинг. Винстон ожидал, что Эспинг откажется, но та, напротив, казалась совершенно хладнокровной. «Сценарий тот же. Ты преступник, крадущийся в проходе между палатками. В окошке ты видишь Тедди и так далее». Бурен жестом показала Эспинг начинать. Но вместо того, чтобы разбежаться, та приблизилась к креслу и осторожно провела левой рукой по ткани. «Кресло стояло вплотную к стенке палатки, не так ли?» — спросила она. — Так что спинка кресла выпячивалась наружу? — Точно, — подтвердила Бурен. — Это значит, что убийца мог сделать вот так. Эспинг прижала два пальца к свиной спине по другую сторону тканевой спинки. Остановившись в одной точке, она приставила острие кортика между указательным и безымянным пальцами. Держа кортик перпендикулярно ткани, она элегантным движением вонзила его. Клинок легко вошел в свиную тушу. Эспинг отпустила рукоятку и сделала шаг назад. Результат был идентичен второй попытке Винстона, но Эспинг приложил гораздо меньше усилий. «Ах ты черт!» — пробормотал Винстон, забывшись. Эспинг поклонилась, словно благодаря за похвалу. «Браво, Туве!» — рассмеялся эксперт. «Ты только что показал нам, что техника важнее силы». «И что мы, к сожалению, не можем исключить ни одного подозреваемого», — прибавил Винстон. Винстон и Эспинг помогли Тири Бурен занести свиную тушу и складное кресло в автобус криминологической экспертизы и вышли из гаража. «Очень поучительно», — произнес он, поднимаясь по лестнице в участок. «Я и не подозревал, что ты так хорошо умеешь обращаться со свиными тушами и с холодным оружием». Эспинг криво улыбнулась. «Мама учила меня разделывать мясо. Кости твердые, мясо мягкое. Я просто сделала так, чтобы острие попало между ребрами, остальное далось легко». В кухне полицейского участка красовалась большая дорогостоящая кофемашина с цифровым дисплеем и бесчисленным количеством вариантов на выбор. Капучино, какао, венский меланж, кофейно-шоколадный напиток. Однако недавно аппарат выдал на дисплее сообщение об ошибке, которое никому не удалось расшифровать. Так что кто-то просто принес из дома обычную кофеварку и поставил рядом. С тоской взглянув на роскошную машину, Винстон плеснул себе в чашку кофе из кофеварки. Эспинг, как обычно, пила чай. «Я все же думаю, это Герт», — заявила она, едва они уселись за маленький столик. «Ты не увел у него из-под носа ценную находку? Это серьезный мотив. Кроме того, во время беседы с нами он явно сильно нервничал. Я склонна гораздо больше верить той оценке, которую дает Фабиан Андерле, а это означает, что Герт лжет». Откинувшись на стуле, она скрестила руки на груди. «Кроме того, теперь мы точно знаем, для того, чтобы проткнуть Тедди, много физической силы не требовалось. Сначала Герт убил его, потом вынул одно из креплений тента, чтобы запустить руку под брезент, обыскать Тедди и забрать чашу». Винстон сделал глоток кофе, привкус танина свидетельствовал о том, что напиток простоял на подогреве на несколько часов дольше, чем следовало. Он сам много размышлял по поводу выдернутого крепления палатки, и выводы Эспинг вроде бы казались логичными, однако что-то все же не клеилось. «Вероятно, ты права», — ответил он. «Впрочем, пока рано сосредоточивать все усилия на одном подозреваемом. У нас масса других, имевших и мотив, и возможность, кого мы до сих пор не можем исключить». Эспинг повертела в руках чашку с чаем. «Ты сам всегда говоришь о полицейской интуиции», — возразила она. «Вот что подсказывает мне моя. Герт Селен, невзрачная серая мышка, Его всю жизнь недооценивали, игнорировали и вытирали о него ноги. Тлеющий вулкан подавленного гнева и унижения. И вот однажды, как и намекал Линдеман, бум! Последнее слово она проиллюстрировала театральным жестом. Давление переходит какие-то пределы, и вулкан взрывается. Выливается наружу агрессия, подавляемая годами. Герт убивает Тедди, вернув себе свою чашу и свое достоинство. Винстон отпил еще глоток кофе. «У Герта алиби», — напомнил он. «Автобусные билеты и сосед, который его повстречал». «Это верно», — согласилась Эспинка и постучала по столу костяшками пальцев. «Но интуиция подсказывает мне, что надо присмотреться к нему повнимательнее. Незапланированная вспышка ярости должна была оставить следы, надо только понять, где искать».